Когда тебе велено приехать за господами? В 5:00 утра. Хорошо. 10 луидоров твои. Если ты, вместо того, чтобы ехать с донами на Орсейскую набережную, привезешь их в Сен-Жерменское предместье. Этого я не могу сделать, господин. Как бы ни желал заработать деньги, не дурачься, Коко. Ведь это только маскарадная шутка. Я поеду за вами в экипаже, — проговорил Мефистофель и стал вертеть золото в руке. Кучер посматривал то на руку Мефистофеля, который без сомнения был членом посольства в маске, то на дверь, в которой каждую минуту мог показаться Педро. «Нельзя, господин. Никак нельзя. И даже за 20 луидоров? Образумься, Коко. Тебе нечего опасаться. Я один отвечаю за шутку, когда догоню ваш экипаж и выиграю таким образом пари». «Если бы я даже и хотел, господин, — продолжал Коко, почесывая за ухом, — то и тогда нельзя. Ведь Педро сидит подле меня на козлах и увидит, что я вместо Орсейской набережной поеду в Сен-Жерменское предместье. И к тому же за заставу, — прервал его Мефистофель. — Он мне непременно помешает. — Так не бери его с собой. Пусть он проспит это время. Приезжай без него в 5:00. Вот тебе наперед половину, остальные 10 луидоров ты получишь в предместье. И Мефистофель подал 10 луидоров кучеру, который нерешительно, но с жадностью протянул руку. «Я могу потерять место. Пустяки, не беспокойся. Могу ли я рассчитывать на твою аккуратность?» «Можете, господин, — отвечал Коко, глядя на полученные золотые монеты, — но мое место...» В эту минуту показался лакей. Мефистофель отскочил от экипажа и, возвращаясь к сгорбленному Квазимодо, прошептал: «Ты более не нуждаешься в месте, Коко. У тебя теперь и без того много денег». «Что, он приедет?» — спросил Квазимодо. «Так же верно, как и мы». «Но где Пеппи?» Мефистофель оглянулся и, увидев в тени человека в костюме крестьянина, махнул ему рукою. «Пеппи, в 5:00 утра ты приедешь сюда с большим экипажем, чтобы отвезти нас. Другие пусть в это время отправятся в Сен-Жерменское предместье и дожидаются. Понял? В 5:00. Все, что ты приказываешь, благочестивый брат, будет исполнено. Поспеши и приготовь все, — сказал Мефистофель. — Вот вам деньги, но не напивайтесь пьяными. Пеппи исчез в толпе, между тем, как Мефистофель присоединился к Квазимодо. — Теперь пойдем в бальную залу, — сказал он. — Маленькое развлечение будет для нас очень кстати. — Да, ты прав, — прошептал Черный, улыбаясь под своей отвратительной маской. — Я тоже иногда с удовольствием смотрю, как наряжаются и веселятся грешники. Оба благочестивые брата, в которых читатель, вероятно, узнал Жозе и Кларета, прошли сквозь коридоры в залу, в которой раздавалась громкая музыка. Глаза Кларета заблистали от удовольствия, когда мимо него порхнули стройные сильфиды, роскошные формы которых, затянутые в прозрачное трико, покрывала еще более прозрачная тюлевая ткань. Надетые же сверх юбочки были так коротки, что эти легкие очаровательные сильфиды казались живыми движущимися статуями. Прибавьте к тому густые черные волосы, падающие на плечи, и резвые движения, вызванные чрезмерным употреблением шампанского. Набожный Кларет немедленно же умудрился потерять в толпе своего брата, чтобы спокойнее и не торопясь наблюдать за грешным светом. Хитрый иезуит очень хорошо знал, что ему не скоро представится подобный случай, и потому он всецело предался наслаждению, любуясь прекрасными женскими формами и не будучи в состоянии вдоволь наглядеться.